Глава 29. Вёлвинд что-то прорычал, Алви ответил, а я вышла из кабинета. Мое присутствие излишне накаляет обстановку, а Вёлвинду обязательно надо услышать, что происходило из уст мертвого стража. Я мешать не стану. Благодаря древней магии они друг друга не убьют. Плотно закрыв за собой дверь, я в нерешительности остановилась. А точно ли? Представились два рыцаря, одновременно пронзенные шпагами и опутанные пунцовыми розами. Я встряхнула головой. Нет, не должны. Секретарь ректора и дюжина зеленых пальцегадов в лиловых сюртучках уставились на меня. В кабинете за стеной что-то громыхнуло. «А может, вы зайдете?» Я указала рукой на дверь. «Кажется, сэру Алви что-то было нужно». Дверь содрогнулась. Секретарь спокойно перевел взгляд с меня на дверное полотно. «Если господину ректору что-то понадобится, он известит лично. Во время переговоров входить запрещено». «Но...» Секретарь глянул на меня, как царь всех секретарей, на придорожную пыль и вернулся к просматриванию кипы документов перед собой. «Возможно, в кабинете ректора не только дерутся и крушат мебель. Интересно, а мистер Гроусон тоже промышлял драками в свое время?» За стенами воцарилась тишина. Затем мужские голоса заговорили еле слышно, но было ясно, что оба вполне живы. «Хорошего дня!» — присела я в Книксоне и поспешила покинуть приемную. Сейчас самым важным было выяснить, кто действует за нашими спинами. При воспоминании о том, какая опасность нависает над Вёлвиндом, я вся покрылась холодом. «Нет, я не хочу, чтобы он погиб. Не хочу и не позволю». В расписании значилось занятие по природомагии у мадам Ведмилы Бахосты. Возможно, она знает, как в живом Геконе мог оказаться демон и поможет выяснить, кто именно хозяин нечисти. Возле входа в академическое здание я заметила пальцегада в красной ермолке, который усиленно чистил ботинки Гайтауэру Форси. «Здравствуйте», — вежливо поклонилась я. Левый его ботинок уже отчаянно блестел. Жаль, что он небольшой Вагнер. А нельзя ли дать приказ демону врать? «Добрый день», — ответил седой дознаватель. «Мисс Стоули, вас-то я и ждал. Надо поговорить». «О чем, сэр?» «По сути, вас надо бы запереть в камеру и допросить по всей строгости. И если бы не распоряжение господина Вагнера, я бы так и сделал». «Какого Вагнера? Большого?» — невинно моргнула я. «Ректора Вагнера», по-деловому сказал королевский дознаватель. «Он к вам слишком лоялен. Своими проступками вы уже трижды заработали на отчисление, а он продолжает с вами носиться». «Видимо, больше не будет», — подумала я, и в голове тут же вихрем пронеслись мысли о том, что я буду делать, если вылечу из академии. Если с Вёлвиндом, то все равно что. Хотя отчего-то вдруг стало жаль своей комнаты и дружбы с Хлоей, уроков волшебства и даже каши в столовой. Она была такой вкусной, всегда с молоком и сливочным маслом. Хочешь с кусочками фруктов и орехами, хочешь с колбасками. Такая роскошь. И печенье с сыром, и гуляш. Я тут же себя прервала. Какая же я мелочная, однако. Тут такие дела, а я о каше. Вслух я сказала. «Увы, я тоже против нарушений. Но вы же все сами знаете. Приходится выживать в самом безопасном учебном заведении мира». «Дерзите, мисс». «Нет, что вы!» Мистер Форси убрал ногу с подставки. Ботинок его блестел. Кожаный, черный, как смоль. Он выпустил из жезла луч магии в толстостенную склянку, которую подставил пальцегад. Форси наполнил ее наполовину. Пальцегад быстро закрутил крышку и раскланялся, помахав красной ермолкой. «Идемте, мисс, я провожу вас до аудитории». Форси достал из брюк серебристый журнал «Прямоугольник». «У вас занятия на третьем этаже». «Да, природомагия», — кивнула я и не выдержала. «Скажите, господин дознаватель, а вы умеете заклинать демонов?» «Умею, почему спрашиваете?» Дознаватель посмотрел на меня, слегка склонив голову. «Вы же, насколько я поняла, менталист? Мне стало интересно, могут ли представители разных магических направлений делать, к примеру, то, что по профессии не должны?» «По профессии я как раз должен. но вопрос у вас странный. Или вы забыли про господина лже-Элоиса, того, что он на все руки маг?» «Нет, не забыла. Но я помню также, что его называли исключением. А как бывает по правилам?» «С чего интерес к демонам? Хотите призвать парочку, чтобы снести недоразрушенное мистером Нугаардом?» «Во взрыве он не виноват, а в столовой он просто защищался». «Прямое неподчинение закону не защита», — сухо сказал Форси. «А что касается вас, незнание закона не освобождает от ответственности. Даже если вам благоволит ректор, однажды это закончится. Про демонов. Зная правила проведения ритуала и имея разрешение, любой маг способен их призвать. Есть семьи магов, в которых демоны служат из поколения в поколение. И это нормально. Пальцегады, например, полудемоны. Существуют и домашние демоны, как наш комендант общежития». Я закусила губу, разочарованная, что эта ниточка никуда не привела. «А демон, которого призвали, может солгать о хозяине?» «Призванный демон сделает все, что велит хозяин, в том числе исказить данные». Черные кожаные ботинки Форси продолжали сиять на солнце, падающем из распахнутых окон на лестничный пролет. «В любом учебнике по демонологии об этом написано», — добавил Форси. «Впрочем, ее преподают только с третьего курса». «Третий курс?» Мне в голову сразу пришла знаменитая Троица. Но не стоило отвлекаться. «Спасибо. И, кстати, я не бегу от ответственности», — сказала я. «Еще один вопрос позволите, господин Форси? Не знаете ли случайно, кто заблокировал магией апартаменты мистера декана после его ареста?» «Разумеется, я». «Надо же, даже не отпирается». «Вы? И вы, соответственно, знали, что в кабинете Элоиса остался маленький геккончик, и вам было все равно, что он сдохнет от голода и жажды, потому что он мой питомец?» — рассердилась я. «То есть, раз это Стоули, — подумали вы, — ничего не смыслит в магии, можно подсунуть ей фальшивого геккона с демоном внутри и следить». Форси резко остановился. Витраж из окна раскрасил его седую шевелюру разноцветными пятнами, как у клоуна. «Стоп! Что за фальшивый геккон?» — требовательно спросил он. «Давайте поподробней. Какой демон?» «Жуткий, дымчатый», — перевела дух я. «Внутри обычного живого геккона». «Подселение сущностей к живым существам незаконно, согласно Конвенции о правах всего живого». «Такая существует?» «Существует. Так, мисс, теперь о твари в гекконе. Где видели и при каких обстоятельствах?» Мистер Форси достал блокнот и ручку. Те зависли рядом с ним, готовые записывать. Я задумалась на минутку и решила, что совершенно не против того, чтобы королевские дознаватели тоже занимались делом. Выпалив немногое, что знала, я спросила. «А по поводу яда вы выяснили, кто пытался меня вчера отравить?» «В ваше окно яд забросил ворон», — ответил Форси. «Одна из преподавательниц видела его из своего кабинета». «Оборотень!» — расширила глаза я. «Называть преподавателя оборотнем — это расизм и нарушение этики». «Я не о преподавателе!» — в нетерпении воскликнула я. «О вороне!» Форси цокнул языком, словно промахнулся, но почему-то ответил. «Ворон был не оборотнем, согласно показаниям свидетеля». «То есть кто-то наслал его на меня, как леди Элбери, чтобы тот содрал амулет? Я помню, тогда вы с сэром Алви говорили о черной магии». Я вскинула ресницы на дознавателя. «А могла ли это быть не просто птица? Вдруг в нее тоже подсунули демона для выполнения задания? А это можно как-то проверить? Бывает ли след у хозяина?» Желваки заходили на скулах Форси, заставляя его шрам шевелиться. Несмотря на клоунскую пестроту в волосах, дознаватель вдруг стал похож на опасного хищника. «Интересная мысль, мисс Стоули», — проговорил он. «Идите к вашей аудитории, а я прослежу отсюда, пока не войдете». Я шагнула, прокручивая в голове новости, но обернулась. «Вы за мной теперь все время будете ходить следом?» «Или дознаватели, или стражи. Согласно распоряжению сэра Алви, вам выделена постоянная охрана». «Вот это новости. То есть я опять почти под арестом?» Едва я вошла в класс, студенты бросились ко мне с вопросами. «Стоули, Трея, куда ты пропадала? Почему ты ходишь с мистером Элоисом? Разве его не отправили в Дисволт? Нам что-то угрожает? Он опять будет деканом? «А он не подорвет академию?» Сквозь толпу ко мне протиснулась Хлоя и обняла. «Ты жива! Как я счастлива!» В моем сердце разлилось тепло. К нам подошла мадам Ведмила, тоже взволнованная, и, похоже, она была рада моему возвращению. От этого стало так приятно. Она подняла и опустила крупные ладони, успокаивая гвалт. «Дайте отдышаться человеку после разговора с дознавателем», — сказала она. «Если Трея захочет, сама расскажет. То, что сможет, и что не закрыто пологом конфиденциальности». Я глянула на нее с благодарностью через плечо Хлои. Та расцепила объятия и пробормотала почти шепотом. «Я так испугалась! Тут чего только не говорили про тебя!» «Где ты была, Трея?» — спросил рыжий природник. Никак не запомню его имя. «В пустыне Храхна», — выдохнула я. У однокурсников вытянулись лица. У мадам Ведмилы тоже. «Как же ты там очутилась?» — ахнула она. Я глянула на нее, испытывая небольшое чувство вины, словно не оправдала ее ожидания. А потом решила говорить правду. Какой смысл скрывать то, что другие переврут? «Многие из вас, наверное, видели, что у меня не было перигея», — сказала я. «Это был единственный способ быстро решить проблему. Я просто хотела стать магом, как вы». «Но туда все боятся попасть», — с неподдельным восхищением воскликнула Хлоя. «Даже могущественные волшебники», — глядя как-то совершенно по-новому, произнесла Минни. «Да, там аджархи», — напомнил рыжий парень. «И множество других опасностей», — улыбнулась я, внезапно почувствовав себя старше их всех и наверняка теперь опытней. «А мистер Элоис тебя оттуда вытащил?» — спросила тихая девочка из целителей. «Кажется, Соня. Вас вчера все видели, таких словно только что из ада». «Да, он меня спас», — громко сказала я. «И его освободили. Больше он в каземат не отправится». Мадам Ведмила внезапно опомнилась, захлопала в ладоши. «Все, все, все. Танатрея снова с нами, она цела и здорова. И мы все этому очень рады. Остальные разговоры потом. Рассаживаемся по местам, начинаем занятия. Учебная программа не терпит задержек». Мы с Хлоей сели на задний ряд. Подруга склонилась ко мне и зашептала. «Это я нашла записку, где ты все рассказывала, но дознаватели взяли с меня клятву, что больше никому не расскажу. Жуть, как сложно держать язык за зубами. Я все эти дни так за тебя боялась, думала, больше не увижу». «Спасибо тебе, Хлоя». Я искренне обняла подругу. «Если бы не ты, они бы не отправили Вёлвинда, и самой бы мне ни за что не выбраться». «Там было очень страшно». «Очень. А он?» Еще ближе ко мне склонилась Хлоя. «В смысле, как он себя вел? «Как герой», — улыбнулась я и прошептала ей на ухо. «У меня даже дух захватывает от его смелости и ума, от опыта и от того, как много всего он умеет». И я не смогла сдержать рвущееся наружу счастье. «Он любит меня!» «Правда?» — ахнула Хлоя. «Но он же такой большой и взрослый!» А я отвела глаза, затаив улыбку, вспомнив, каким он был вчера со мной. «Его насовсем освободили?» — прошептала Хлоя. К нам неслышно скользнула Мини. «Трея, ты прости меня за прошлое!» — зашептала она. «Все говорили, что ты так, фальшивка!» «А я теперь вижу, что ты настоящая!» Я глянула на нее с сомнением и отвечать не торопилась. «Вчера даже наши кураторы поругались!» Продолжила с жаром Мини. «Агнешка бросила Лили с Наядой и сказала, что больше с ними не хочет иметь дел. Представляешь?» «Интересно, и почему?» Спросила я, оглядываясь на мадам Ведмилу. Та явно видела наши разговоры, но не прерывала. Другие студенты нет-нет, да тоже поглядывали на нас и делали мне какие-то знаки, в основном вопросительные. От кого-то по имени Кенти пришла записка. «Трея, приходи к нам сегодня в беседку, будет мини-вечеринка и много вкусного. С ума сойти. Я становлюсь популярной». Мини подсела еще ближе, чуть ли не сдавливая Хлою, находящуюся между ней и мной. Агнешка сказала, что их дела с колдуном — подлость. «Ты случайно не знаешь?» «С каким колдуном?» «Они так кричали друг на друга, но я ничего не поняла. Как думаешь, они случайно не о господине Элоисе говорили? Ведь он же колдун?» «Точно не о нем», — отрезала я. «Ой, вышло слишком громко. но информация Мини могла быть полезной. «Девушки», — повысила голос мадам Ведмила, — «я, конечно, все понимаю, но у нас лекция. Мы вам не мешаем?» «Извините», — хором ответили мы и замолчали. Но через секунду Мини снова перегнулась ко мне через Хлою. «Ты же дружна с Джестером, да? Ты скажи ему, что Лили не нравится запах гиацинта. Он потом, когда ушел, она как начала фыркать?» «И я подтвержу, ему не идет. Я специалист по запахам, совсем не его оттенок». «Гиацинта?» — расширила я глаза, вспоминая запах яда. «Разве Джестер общается с Лили?» — спросила я Мини в рыжих кудряшках. Как всегда, с милым румянцем на розовых щечках и совсем не детской алчностью в глазах. «Кажется, у них что-то там складывается», — хихикнула Мини. «Возможно, ты у него спросишь. А то они вечно меня выставляют, стоит ему появиться. Это совершенно несправедливо».